Как всякий человек на своем месте, как подчиненный его самого, Лужин ругал высшее начальство, считая, что там сидят дураки, бюрократы, самодуры, которые отдают приказы совершенно не считаясь их практической выполнимостью. Однако по виду Лужина трудно было догадаться, что он чем-нибудь озабочен. Нюру, во всяком случае, он встретил так же приветливо, как и Ермолкина. Он усадил ее в мягкое кресло, а сам, болтая ногами, забрался в другое. Сел, сложил руки на груди и улыбнулся. «Готов слушать вас с чудовищным интересом!» Нюра, не ожидавшая такого ласкового приема, растерялась и сказала: «Я беременная». «Что вы говорите?» Лужин хлопнул в ладоши. «Надо же!» Скатившись с кресла, он подбежал к Нюре и стал трясти ее руку. «Поздравляю!» «От души?» «Всей, как говорится», — вернулся в кресло. «И куда же вы хотите его определить?» «Кого?» — не поняла Нюра. «Его!» Лужин показал на ее живот. «Ребенка надо устроить. А отдайте его нам, а? Мы из него сделаем человека настоящего. А, впрочем, это я...» «Так...» — Лужин защелкал зубами. «Шучу, да». Нюра смущенно потупилась и улыбнулась. Помолчали. Лужин спросил Нюру, может ли он ей чем-нибудь помочь. Она заплакала и стала объяснять, что у нее мужика посадили. Она за него хлопочет, ей везде отказывают, как посторонний, а она не посторонняя, потому что она с ним жила. Лужин слушал внимательно, иногда спрыгивал с кресла и начинал в волнении бегать по кабинету, потом опять возвращался на место и опять слушал. А когда Нюра кончила рассказывать, он подошел к ней, погладил ее по голове и с чувством сказал: «Бедная женщина!» Нюра посмотрела на Лужина, подалась вперед, уткнулась головой ему в плечо и разревелась. Много ей за последнее время приходилось плакать, но так она еще не рыдала. Она пыталась остановиться, но не могла. Лужин гладил ее по голове и бормотал: «Бедная! Сколько пришлось пережить! Ну, ничего, ничего, ничего! Ну...» Тут он забормотал какие-то слова, из которых Нюра поняла, что он, Лужин, приложит все усилия, и что, если не удастся вернуть Чонкина, мы вам подберем кого-то другого. Еще лучше, мы вам поможем, но и вы нам помогите. Прошу очень. Лужин закрыл глаза и приложил руку к груди. Нюра не поняла, как и кого могут ей подобрать вместо Чонкина. Она хотела сказать, что никого лучше ей не надо, что Чонкина ей вполне достаточно, но Лужин своей просьбой о помощи сбил ее с толку. И она сказала, что, конечно, если она может, можете. Перебил Лужин. «Вы в Красном живете?» «В Красном», — кивнула Нюра. «Ну как там? Как народ? Какие настроения преобладают?» Нюра посмотрела на него вопросительно. «Не поняли», — улыбнулся Лужин. «Я, по-моему, говорю, ясно вполне. Я спрашиваю в вашей деревне у людей, какое настроение? Грустное?» Нюре вопрос не понравился. Она стала выгораживать своих односельчан, уверяя, что настроение у всех, напротив, весьма хорошее. «Хорошее?» — обрадовался Лужин и отпрыгнул от Нюры. «Хорошее?» — подтвердила Нюра. «Чудовищно любопытно. Война идет. Люди гибнут, а у них хорошее. Отчего же? Может, ждут немцев?» Он подмигнул Нюре и улыбнулся. «Нет». Нюра испугалась, что сказала что-то не то. «Немцев не ждут». «А кого ждут?» «Никого не ждут». «А откуда же настроение такое хорошее?» Нюра решила тут же исправить ошибку и сказала, что она не совсем правильно выразилась, и что настроение у людей иногда бывает хорошее, но чаще совсем плохое. «Плохое?» — переспросил Лужин. «Подавленное?» не верят в победу нашу. «Верят, верят», — сказала Нюра поспешно, — «но настроение плохое». «А оно неплохое», — сказала Нюра. И поняла, что запуталась. «А какое же?» — спросил Лужин. «Не знаю», — сказала Нюра. «Ну вот», — помрачнел Лужин, — «видите, я к вам всей душой хотел помочь. Я откровенно, а вы не откровенно. То хорошее, то плохое, то не знаете. Значит, помочь нам не хотите». «Почему же?» — сказала Нюра насупясь. «Почему я не знаю? Я вижу, что не хотите. Нам, конечно, и так известно все, но мне от вас услышать хотелось, чем люди живут, что говорят. Некоторые неправильно думают. Хотелось бы их вовремя выявить, поправить и удержать. Они потом сами спасибо скажут, между прочим, что говорит ваш председатель». «Наш председатель?» — переспросила Нюра. «Об чем?» «Ну, вообще». «Матюкается», — сказала Нюра. «Матюкается?» — оживился Лужин. «И как именно?» «Нет, я не к тому, чтобы вы повторяли. Я спрашиваю, матюкается с акцентом политическим или так просто?» «Просто так», — сказала Нюра. «Хм». Ответами ее Лужин явно был недоволен. Казалось, он не только не верил, но и не хотел верить, что в деревне Красное все обстоит столь благополучно. «Ну что же», — заложив руки за спину, он прошелся по кабинету. «Вы все-таки откровенно со мной не хотите. Ну что ж, мил насильно не будешь, как говорится. Мы вам помочь, а вы нам не хотите, да. А между прочим, Курта случайно не знаете, а?» «Курта?» — удивилась Нюра. «Ну да, Курта!» «Да кто ж Курта не знает?» Нюра пожала плечами. «Да как же можно в деревне без Курта?» «Нельзя?» — быстро переспросил Лужин. «Да, конечно. В деревне без Курта никак нельзя. Невозможно!» Он придвинул к себе настольный календарь и взял ручку. «Как фамилия?» «Беляшова», — сообщила Нюра охотно. «Беля...» «Нет, не это. Мне нужна фамилия не ваша, а Курта». «Что?» — насупился Лужин. «И это не хотите сказать?» Нюра посмотрела на Лужина, не понимая. Губы ее дрожали, на глазах опять появились слезы. «Не понимаю», — сказала она медленно. «Какие же могут быть у кур фамилии?» «У кур?» — переспросил Лужин. «Что? У кур? А?» Он вдруг все понял и, спрыгнув на пол, затопал ногами. «Вон! Вон! Отсюда!» Нюра тоже поднялась и отступала, оглядываясь. «Вон!» — кричал Лужин, толкая ее в спину. «Вон, мерзавка!» «Так, а насчет Чонкина как же?» — спросила она, упираясь. «Вон!» — пыхтел Лужин, толкая. «Вон! Я тебе покажу Чонкина! Хочешь быть женой? Будешь, это мы можем, это мы устроим все непременно!» Вытолкав Нюру, он вернулся к столу, промокнул платочком пот и отдышался, нажал кнопку звонка, вошла секретарша. «Вот что!» — сказал он ей. «Дело этого Чонкина меня смущает чудовищно. Почему этот дезертир оказал сопротивление такое упорное? Тут что-то не так. Еще какой-то Курт. Запросите Филиппова, не связан ли этот Чонкин с каким-нибудь Куртом. Пошлите шифровку по месту прежнего жительства Чонкина. Пусть соберут данные, кто такой, чем занимался до армии. Все, кто там еще ко мне? Зовите». Ермолкин все еще писал свои показания, когда из кабинета Лужина выскочила Нюра, вся красная и в слезах. Ермолкин подумал, что сейчас позовут и его, и заторопился. Но раздался звонок. Секретарша, расправив гимнастерку, вошла к Лужину, вернувшись, сказала одному из военных: «Роман Гаврилович ждет». Военные вскочили, подняли штатского, и все трое скрылись за дверью кабинета. Пробыли они там минуты 2-3. Вдруг из-за двери донесся нечеловеческий вопль. И тут же дверь распахнулась, и те же военные повели своего штатского через приемную. Но был он совсем не похож на того самоуверенного человека, который совсем недавно пересек порог лужинского кабинета. Он был уже без пиджака, в нижней, разорванной на спине рубахе. Он шел низко, наклонив голову и вяло перебирая полусогнутыми ногами, а военные держали его с двух сторон, чтобы не упал. Затем появился Лужин. Без улыбки, но возбужденный, следом за посетителями выскочил он в коридор, и оттуда Ермолкин услышал его громкий голос: «Ведите его вниз и там поговорите, постарайтесь его убедить!» Лужин вернулся. Побежал к своему кабинету, но у порога обернулся, увидев Ермолкина. «Ну как у вас, все готово?» «Почти», — сказал Ермолкин, переживая разнообразные чувства. «Я сейчас еще немного. Чудовищно сожалею», — улыбнулся Лужин. «Но времени нет совершенно. Давайте что есть». Он побежал впереди Ермолкина по кабинету. Изящным движением ноги зашвырнул валявшийся на полу темно-синий пиджак, сел за свой стол, и голова его во все зубы улыбнулась Ермолкину. «Прошу». И маленькая ручка перекинулась через стол. Дрожа от страха, Ермолкин протянул написанное. «Так», — сказал Роман Гаврилович, поднеся бумагу к глазам, — «с большим трудовым подъемом встретили эта статья?» «Нет», — потупился Ермолкин, — «это мои признания. Оригинально». — поощрил Лужин. — Очень даже, но как-то все же издалека. — Я ведь все-таки журналист, — скромно улыбнулся Ермолкин. — А, ну да, понятно, свой стиль, очень неповторимый. Вообще-то, говорят, другие у нас пишут проще, некоторые прямо так начинают. Я такой-сякой сделал то-то и то-то, но обычно это не журналисты, впрочем, попадаются и... Ну что ж... — сказал он, выдвигая ящик стола и кладя в него сочинение Ермолкина. — Почитаем с удовольствием, превеликим, чудовищное наслаждение заранее предвкушаю. Он задвинул ящик и улыбнулся Ермолкину. — А скажите, пожалуйста, — волнуясь, спросил Ермолкин, — что мне за это будет? — За что? — переспросил Лужин. Он понятия не имел, за что за это. Но вообще меру наказания определяем не мы, а суд, однако, если иметь в виду законы времени военного. Но я прошу учесть, что я с повинной, — поспешно перебил Ермолкин. Ах, да, — спохватился Лужин, — чуть было не упустил. Значит так, если учесть, что с одной стороны действуют законы военного, а с другой стороны тот факт, что вы явились сами, а не то, что мы вас разыскивали, то учтите, я за суд решать не берусь. Это мое частное мнение, но я думаю, так лет. Может быть, 10. 10 лет? В ужасе закричал Ермолкин. Но я же это сделал ненарочно. Именно это вас и спасает, объяснил Лужин. Если б вы сделали это, нарочно мы бы вас расстреляли. У Ермолкина голова пошла кругом. Он обмяк, он закрыл лицо руками. И так сидел очень долго. Отнял руки от лица и опять увидел перед собой доброжелательное лицо Лужина. — У вас еще есть вопросы? — спросил Лужин любезно. — Нет, нет, у меня все. — Так. — А чего же вы, собственно, ждете? — Да, я жду, ну, когда меня это самое уведут. Нашел нужное слово Ермолкин. — А-а-а! — кивнул Лужин. — Понятно. Чудовищно огорчен, но пока. Не можем никак. Так что езжайте к себе, работайте, пишите про трудовой подъем, ждите. За нами не пропадет. Как только понадобитесь, так я за вами сразу кого-нибудь подошлю, а пока всего хорошего. Впрочем, одну минуту. Вас случайно Куртом не звали никогда? Нет. — Меня Куртом? Ермолкин пожевал губами. «Ваш этот назвал меня Мериным, а Куртом...» «Нет?» — спросил Лужин. «Нет». «Очень жаль», — улыбнулся Лужин. Позвольте ваш пропуск, я подпишу. Говорят, потом в компании своих друзей Лужин рассказывал о несчастном редакторе и ужасно смеялся. Говорят, что он собирался как-нибудь на досуге почитать написанное Ермолкиным, но то забывал, то руки не доходили. А потом, при отступлении наших войск, часть архива была уничтожена, и вместе с ней рукопись Ермолкина. Чудовищно жаль. Лейтенанту Филиппову весьма срочно, совершенно секретно со спецкурьером. Рамзай, ссылаясь на сведения, полученные от немецкого посла Отто, сообщает из Токио, что в районе Долгова приступил к активным действиям личный агент адмирала Канариса по кличке Курт, прежде законсервированный. Судя по косвенным показаниям, имеет доступ к секретам государственной важности, уточняющих данных пока не имеется. Учитывая стратегическое положение Долгова и тот вред, который может быть нанесен в результате утечки важнейшей информации, приказываю принять все необходимые меры и в 5-дневный срок выявить, обезвредить шпиона. Ответственность за исполнение возлагаю на вас лично. Выражаю крайнее удивление, что дело Чонкина до сих пор не закончено. Лужин. Мальчик, присланный из конторы, нашел Гладышева на лавочке перед домом, где Кузьма Матвеевич в погожие дни проводил все свободное время. После того несчастья, как он сам выражался. Все замечали, что после урона, нанесенного ему прожорливой красавкой, Гладышев сильно переменился. Он стал угрюм, необщителен, не вел с односельчанами бесед на научные темы. И даже на огороде его, кажется, с тех самых пор никто ни разу не видел. Больше того, когда Афродита, воспользовавшись случаем, решила вынести из дому горшки с удобрениями, он никак ее действиям не препятствовал. Сейчас он сидел на лавочке, смотрел в пустое пространство, за речкой теплой, когда перед ним возник мальчик без головы. Голова была скрыта от Гладышева его же собственной шляпой. Гладышев приподнял шляпу и узнал в мальчике старшего сына щитовода Волкова Гриньку. «Дядь Кузя, тебе телефонограмма!» — сказал Гринька и протянул селекционеру полоску желтой бумаги. Гладышев удивился, ему прежде телефонограмм не носили. Телефонограммы носили членам бюро райкома, депутатам местных советов, иногда членам правления и активистам. Сердце Гладышева честолюбиво дрогнуло, но текст прочесть он не смог, буквы были написаны коряво и мелко. Он разобрал только свою фамилию и цифру 10. «Погоди», — сказал он мальчику и пошел в дом, помахивая принесенной бумагой. Афродита на столе раскатывала зеленой бутылкой тесто для лапши. Геракл сидел на полу посреди комнаты и держал во рту большой палец правой ноги. Помахивая бумагой, Гладышев обогнул Геракла и прошел мимо жены, надеясь, что она спросит, откуда бумага. Афродита посмотрела на него, бумагу увидела, но ничего не спросила. Гладышев нашел сахарницу, вынул кусок рафинада, подумал, отколол половину и вынес во двор мальчику. Затем вернулся в дом за очками. В доме была та же картина, только Геракл сосал левую ногу. Гладышев знал, что очки должны быть на горке, но искать их стал на окне, желая привлечь к себе побольше внимания. «Куда-то очки подевались», — сказал он в нарочитой досаде, шаря руками по подоконнику. «Телефонограмму прочесть надо, а очков нет». Афродита скатала тесто в рулон и стала резать его на узкие полосы. «Телефонограмму, говорю, слышь, прислали!» — повторил Гладышев громче, переходя от наигранной досады к истине. Только что нарочный прискакал. Ему самому при этом представился не мальчик Гринька, а лихой всадник на взмыленном скакуне. Афродита, упрямая женщина, опять ничего не сказала, никак не выразила своего восторга по поводу столь незаурядного события, и Гладышеву ничего не оставалось, как найти очки на своем месте. Он сел к окну, напялил очки на нос, прочел телефонограмму и похолодел. Его вызывали не на бюро райкома, не на сессию райсовета, не на совещание передовиков производства, а совсем в другое место. «Ай-яй-яй!» — завопил Гладышев и схватился за голову. Геракл так удивился, что вынул изо рта ногу. Наконец дошло и до Афродиты, что случилось что-то неладное. Она перестала резать тесто и посмотрела на мужа вопросительно. Он продолжал вопить. «Ты чего?» — спросила она. «И не говори, Афродита!» — мотал головой Гладышев. «Пропал! Я совсем пропал!» «Да чего ты орешь?» — сказала Афродита скандальным, визгливым голосом. «Ты скажи толком!» Гладышев перестал вопить, снял очки и сказал тихо. «Вызывают меня, Афродита!» «Куда?» Не могла взять в толк Афродита. «Куда, куда?» — рассердился Гладышев. «Сама знаешь, куда. Я промеренно написал в газету. Видать, за это».